Кто вы такой, чтобы мне приходилось давать вам столь полный отчет? Или кто такой Рэп Климрад? Может быть, он тоже чей-то агент? Но если да, то чей же? Кто может стоять над Климрадом? Кто, черт возьми, мог бы это быть? Существует ли в мире человек, имеющий право приказывать Рэбу Климраду? В основном именно последний вопрос не давал покоя людям, приходившим к Сатиньясу. Как правило, они были фанатически преданы Рэбу, и их бесило, когда они узнавали, что еще кто-то другой имеет доступ ко всем тем тайнам, которые они так ревностно хранили. К тому же, никто из этих людей, абсолютно никто, не имел полного представления о Рэбе. Каждому из них было открыто лишь одно звено в чудовищной головоломке, и только Сатинья смог сложить все звенья воедино. Впрочем, не все, а почти все, потому что в 1964 году он абсолютно ничего не знал о том, что готовится в Южной Америке. На случай, если бы Сатиньяс возгордился своим исключительным положением и надо было бы вернуть его на грешную землю, существовал очень хитроумный ход. Джордж Тарас высказал предположение, что вполне возможно, где-то еще, например, в Нью-Йорке, существует другой Сатиньяс, также много мнящий о себе и также в полной тайне решающий головоломку, которая, конечно, отличается от головоломки Дэвида, но, тем не менее, столь же чудовищно сложна. Сатиньяс взглянул на Сантану. «Моя задача — все регистрировать, и только. Я что-то вроде писаря». Мексиканец сверлил его своими черными, чуть раскосыми, очень жесткими глазами. Но вот он, кажется, расслабился. Просил, успел ли Сатиньяс изучить досье, которое он передал ему через своих помощников. Сатиньяс сказал «да». «Это грандиозный план», — чуть ли не с сожалением продолжал Сантана. «Только в Далласе операции рассчитаны на 100 миллионов долларов и больше». «Действительно грандиозно», — согласился Сатиньяс, изо всех сил стараясь показать, что его это поразило. А сам думал: «В данную минуту я, кажется, разыгрываю из себя Рэба, а ведь у меня напрочь отсутствует чувство юмора». «И это еще не все», — снова заговорил Сантана. «Столь же, а может быть и больше, принесут нефтяные сделки в Маракайбо и в Карибском бассейне. 150 дополнительных миллионов — более или менее реальные цифры». «Невероятный размах», — сказал Сатиньяс, который, быстро сделав подсчет, одновременно рассуждал про себя так: «В общей сложности это должно составить 3-4% состояния Рэба, по крайней мере, того состояния, о котором мне известно. На том уровне, которого мы достигли, цифры теряют значение». «Еще одно», — продолжал Сантана, — «завод по опреснению морской воды». Этот проект был известен Сатиньязу с самого рождения. Его самого, конечно, а завода. Сведения о нем появились в досье в 1956 году, сразу после начала второго наступления. Одна панамская компания, разумеется, принадлежавшая Климраду, в три приема арендовала у мексиканского правительства примерно 100 тысяч гектаров пустынных, а потому и необитаемых земель. Вторая, тоже акционерная компания, построила установку, позволяющие получать одновременно и питьевую воду, и соль. Вторую компанию возглавлял некий Элиас Байниш. Позднее Сатиньяго узнал, что это был двоюродный брат Яэля, эмигрировавший в Соединенные Штаты Америки. Третья компания, основная база которой находилась на английском острове Джерси, построила дешевые дома. Четвертая занялась продажей земельных участков под руководством одного доверенного мексиканца. Его рекомендовал Франсиско Сантана. Затем эти участки были перепроданы земледельцам или мексиканским компаниям. Пятая, на сей раз французская компания, одним из ее крупных акционеров был Поль Субис, построила порт, который мог принимать суда водоизмещением до 150 тысяч тонн. И, наконец, шестая компания —